Белое марево окружило, я уже собралась перейти на бег, но Дарай обнял, и появилось ощущение полета. Нужно будет выяснить, как у него получается так перемещаться в гранях. Тень. Так как Арвиэль прижимал меня, расслышала, что его сердце начало биться чаще. «Ты свободна завтра?» Посмотрела на Дарая и честно ответила. «Нет». «А послезавтра?» Отчего-то упорствовал Дарай. «Нет». «Он издевается?» Ощутила, как напряглось все его тело, но через мгновение Дарай расслабился и, стараясь казаться равнодушным, поинтересовался. «А когда ты свободна?» «Хороший вопрос. Знать бы еще ответ. Впрочем, примерный ответ я знала. Через год где-то. Как раз туман войдет в силу, и можно будет надрать одни эльфийские уши». Арвиэля это почему-то расстроило. У него даже руки опустились. Точнее, одна. Второй он меня крепко прижимал. «Долго», — грустно произнес Дарай. «Но настаивать было бы бесчестно с моей стороны». Решила облегчить его страдания и обняла. Приятно было прижиматься к его коже, и хоть она и была похожа на человеческую, но все равно приятно. Тут замечаю, что летим мы в противоположном направлении, то есть не во дворец, а опять в пустыню. Как я это поняла? Так места были знакомые, а есть опять очень захотелось. Дарай! Отшатнулась от него и поняла, что летели мы на чем-то, потому что я спрыгнула, а демон унесся, но недалеко, и вернулся быстро. Удивленный весь и недовольный слегка, пришлось пояснить. «Тут гивейка жарит качественно, но брага дрянь, идем». Так как грани открывал Дарай, мы немного сместились и вышли за печкой. Картина предстала такая. Все те же бородатые мужики, два свежие жареных гивейка и один побитый рыжий, который, наливая в подставленные кубки, бодро шепелявил. «Ну простите, мужики, ну с кем не бывает? Один раз в брагу дурман травы добавлял. Я же не думал, что до эльфийк напьемся, я...» Мужики молча отсалютовали и залпом выпили. «Хороша брага!» — крякнул уже знакомый мне чернобородый. И после этих слов так пить захотелось. Прямо так, что сил нет. Я бодро шагнула из-за укрытия и, выхватив у чернобородого кубок, протянула остолбеневшему рыжему со словами. «Наливай!» Рыжий весь затрясся, кувшин выронил, начал пятиться к двери. Бессмысленно лопача чего-то. А мужики разом так встали и, не закусывая, шагнули к рыжему. К сожалению, мордобой перенесся за пределы комнаты, и добивали они его уже где-то на улице. «За что они его так?» Дарай тоже вышел из-за печи. «Не знаю». «Да-да, я уже активно жевала». «Присоединяйся». Арвиэль все так же стоял, удивленно глядя на меня. А я объедала гивейка. То есть поглощала поджаристую корочку, аккуратно обрывая ее, ну и закусывая белыми огурцами, которые люди очень любили и засаливали постоянно. Вкусно. «А Дарай не едят мясо?» — наконец спросила у стоявшего столбом демона. «А эльфы едят?» — в свою очередь спросил он. «Не-а!» — я смачно хрустела огурчиком. «Глупые они, правда?» Медленно пройдя ближе, Дарай сел рядом, и внезапно я ощутила его губы на шее, а руки на животе. Он так и сидел, прижавшись, и даже не глядя на еду. Но ему хорошо, он поел перед банкетом, а я... «Нужно идти», — через некоторое время произнес Арвиэль. Даркаэль все еще жив. «Сомневаюсь». Внезапно поняла, что давно жую какие-то хрустящие фрукты вместо мяса. Тело покрылось холодной испариной, и я снова взялась за гивейка. Арвиэль продолжал обнимать. «Туман тоже так делал». Уткнется в меня своим холодным носом и сопит. «Если бы Дарай Дакхара Гарая погиб, хаос известил бы и...» «Только не это». И тут все задрожало. Гивейк в моих руках обратился песком, испортив аппетит окончательно. Песком осыпался стол, стены избы и даже фрукты. А Дарай прижал меня крепче и прошептал. «Главное, не бойся. Пальцы бы тебе переломать за подобное предположение. Шейген ничего не боится». Нахмурилась я и призвала грани, планируя выбраться из песчаного портала, в который нас, несомненно, утаскивали. Грани недовольно отозвались, и я торопливо вцепилась в возможность не быть утащенной. «Ты что делаешь?» — удивился Дарай. «Это хаос. Нельзя проигнорировать и...» «Хаосу надо, пусть хаос и не игнорирует», — резонно подметила я и вытащила ошеломленного Дарая в грани. Выглядел Арвиэль по меньшей мере странно. Глаза алые, что неудивительно, учитывая боевую трансформацию высших демонов. Именно поэтому шайгены предпочитали их убивать до перехода в эту самую трансформацию. Волосы стали тяжелее, тело мускулистым, рост... Ну, хватит увеличиваться. Даже обидно стало, что в боевом состоянии Арвиэль поболее Сахарели будет, а я ему теперь по пояс. «Мы того Дарая не убивали, его вообще не убивали, его на Хессе съели, так что...» Этот, который теперь на моего Дарая похож не был, простонал и сел на корточки, обхватив голову руками. «Но чего он нервничает? Подумаешь, убили Дарая. Ну, никто ранее Дарая в полной силе не убивал, и что? Иной раз Дарая друг с другом отношения выясняли, и тогда гибли. А вот кому-либо другому Дарая убить нереально. Хотя там все сложно. Это первое. И ту лекцию я, кажется, проспала. Это второе». Но тут грани содрогнулись и начали осыпаться под нами. «Вот урк оручий!» — выругалась я, уже планируя сбежать, но... Пустыня. Черная. Мы с этим напоминанием об Арвиэле стоим на холме. Точнее, я стою, а он сидит. Но, учитывая его боевые габариты, наши головы на одном уровне. А под нами ухмылка хаоса, в буквальном смысле. Никогда не видела подобного. Я даже не знала, что подобное вообще бывает, и... Тут ухмылка стала ртом, и хаос снизошел до беседы. «Знаешь ли ты, тенью шагающая, что посмевшие поднять руку на Дарая лишаются жизни?» «Чего он прицепился?» — возмущенно спрашиваю у Дарая. Боевая ипостась Арвиэля тихо простонала, и как-то неожиданно его лапа обняла меня. «Да», — прошептала я, — «мне тоже жалко самок нахессов. С другой стороны, они ведь потомство защищали, так что тоже как-то неправильно будет их убивать и...» «Тень!» — взревела рожа над нами. «Речь о тебе!» «Правда?» — искренне изумилась я. «А я тут при чем?» Рот хаоса широко открылся, туда, естественно, посыпался песок, и хаос как-то совсем как живой неожиданно закашлялся. А после этого и вовсе исчез. Я печально смотрела на живого бога всех темных, от которого осталось на песке лишь воспоминание, и пропустила момент, когда к нам с Дараем присоединился невысокий худощавый темный, который подошел, сплюнул на песок, собственно, песок, и хмуро спросил. «Ты откуда взялась, издевка хаоса?» «Тьфу ты, моя издевка!» «Ты тут при чем?» — хмуро поинтересовалась я и грустно добавила. «Уйди, ошибка природы!» Дарай как-то резко вскочил и спешно начал принимать формы, ему приличествующие, после чего грациозно поклонился и произнес: «Слава хаосу!» «А ты вообще молчи!» Парнишка продолжал смотреть на меня, нагло игнорируя Дарая. Я разозлилась. Арвиэлю и так досталось при дворе. Его открыто провоцировали на конфликт, выражая неуважение. А тут еще и этот. «Слышь ты!» — я шагнула к темному. «Кусок урга, ошметок гоблинской пятки, порождение тупого Василиска. Я тебе сейчас переломаю пару костей, дабы научился вежливости и...» «Тень!» — сипло прорычал Арвиэль. «Помолчи!» Я заткнулась, но продолжала смотреть на молодого демона. Невысокий, из высших. Одет в брюки, совсем как эльф. Точнее, у эльфа тоже такой покрой, но цвета другие. И тут этот пришлый самоубийца улыбнулся. И я, как завороженная, уставилась в его глаза. В глазах темного появилась ярко-фиолетовая пентаграмма. И этот магический символ был обведен ярко-малиновым кругом. Естественно, я прошептала: «Ух ты!» Дальше было не так естественно, но вполне закономерно. «А ромбики можешь?» Демон удивился, но затем снова усмехнулся и изобразил ярко-оранжевые ромбики. Арвиэль почему-то мгновенно оказался передо мной и опять начал трансформацию, но... «А квадратики?» Я торопливо обошла Дарая и встала поближе к демону-фокуснику. «Нет-нет, стой! А цветочки можешь?» В следующую секунду я полетела на песок под нашим холмом, и вот я точно уверена, что швырнул меня именно Арвиэль. Приземлилась, как и полагается шайгену, вполне удачно. И тут же начала карабкаться на холм, в стремлении вежливо поговорить с Дараем. но там уже кто-то разговаривал, причем совсем невежливо. В общем, когда я почти добралась до верха, Дарай пролетел мимо меня вниз. Собиралась сползти к нему, но тут сверху показалась рука, и голос того самого с графическими изображениями в глазах устало произнес: «Хватайся, у тебя силы на нуле! Тень!» И все бы ничего, но рука, висящая в воздухе, сама по себе как-то вызывала опасения. Впрочем, и я обхватила эту бесхозную ладонь, которая мгновенно подняла меня на холм и снова приросла к телу того самого молоденького демона. «Устал я», — отчего-то сообщил он. «Демона не уважают, люди втихаря молятся своему богу, нечисть вообще не контролируется. Нахессы пожевали Дарая и плюнули, сейчас сиди и думай, спасать или добить, чтобы не мучился». Села рядом с ним на песок, задумчиво посмотрела вдаль и решила посочувствовать парню. «Да, бывает». Потом подумала и предложила: «Идем Даркаэля вместе добьем, пока хаос не видит, а?» Парниша отчего-то весь зашипел, но в результате тихо произнес: «Правильно, эльф в тебя вцепился. Вот пусть и забирает, и воспитывает, и учит». Сломала ему руку. Сидели мы рядом, так что было несложно. Хуже, что рука осыпалась песком, вместо нее появились две другие, которые росли из одного плеча. Сломала обе. Появилось четыре. Вот яма выгребная. «Да», — протянула я, — «тяжело тебе в жизни. Я думала, что эльфой быть плохо, но над тобой поиздевались еще хуже». Помолчала, пока демон прожигал взглядом, и добавила: «За что хаос так с тобой?» Мне даже стало жаль этого несчастного. Вообще, издевки хаоса в последнее время встречались все чаще. Поговаривали, что у нашего бога очередная затяжная меланхолия. Оттого его старались меньше призывать в святилищах. Впрочем, наши мастера вообще другому богу молились, а если быть точнее, то тьме всемогущей, так что о хаосе я знала немного. Зато я знала, что с ним лучше не сталкиваться. «Слушай», — придвинулась ближе, — «давай я грани призову, тихо смоешься, а я хаосу ничего рассказывать не буду». И потом я села еще ближе и прошептала: «Все равно все на сторону тьмы переходят. Она хоть и злая, зато предсказуемая, и без чувства юмора, и...» У демона случился приступ. Он расхохотался, в результате упал на песок и стал песком. «Да, а я думала, что это чешуйки совсем весело». Но тут появился Дарай, весь в боевой ипостаси и с крыльями в придачу. Парнишка вернулся из песка, хохотать перестал, тяжело вздохнул, посмотрел на Дарая и грустно спросил: «А есть хоть что-то, чего она еще о тебе не знает, а, Арви?» На его вопрос я особого внимания не обратила, потому как сам темный общался с нами весьма оригинально. Из песка он высунулся наполовину. И тело от пояса и ниже было змеиным. «Ох, ты ж хаос!» — только и выговорила я. «Признала!» — ликующе заметил змей с торсом человека. «Наконец-то! Хотя чего еще ждать от Шайгена?» Видеть усмешку хаоса воочию оказалось не слишком приятно. «Шайгены ведь тупые!» Почему-то стало неприятно, и я хмуро парировала: «Но мы достаточно умны, чтобы переметнуться к более стабильному богу». У хаоса вновь в глазах ромбики с пентаграммами, а потом и цветочки, как по заказу, а потом... «Думай, прежде чем говорить», — прошипел хаос. «Так, вот тут было кое-что, я чувствовала. В общем, умный Шайген всегда должен договариваться с хаосом. Это мне как-то крадущий говорил, и поэтому я предложила: «Ладно, сделаем так. Ты добиваешь Даркаэля, чтобы не мучился. Не трогаешь самок нахесов, возвращаешь мне мой нормальный вид и избавляешь тумана от власти светлого урга, а я...» И тут я делаю эффектную паузу. «Я согласна тебе молиться». Дарай простонал, а хаос хмыкнул. Кольца второй части его тела свернулись, так что он теперь подвисал. И после этого задумчиво произнес: «Тень, дам тебе дружеский совет. Никогда не занимайся торговлей. Не твое это. Чем больше живу, тем больше хочется убить крадущего». Опять наврал. Хаос еще некоторое время ждал моего ответа, потом усмехнулся, наклонился к правому уху и прошептал так, чтобы слышала только я: «Знаешь, что самое забавное в этой ситуации, тень?» Я молчала, и Хаос продолжил. «За непочтительность ты получишь очень извращенное наказание, мой неразумный Шайген. Добавим тебе чувственности темных, эльфочка, и тогда твоим наказанием станет светлый». Змей отшатнулся, взглянув в мои глаза, затем наклонился и уже у левого уха дошептал. «Хорошо я придумал, да? Совсем как ты с Нахессами и Деркаэлем. И месть свершится, и я ни при чем, и мой главный козырь перестанет подвергаться твоему пагубному влиянию. Как тебе?» Он вновь нависал и заглядывал в лицо. Вспомнила тот единственный жест, который знала до этого вечера, и продемонстрировала. «Конечно, нельзя так с Хаосом, я понимаю, но...» Не зря же Шайгены давно переметнулись на сторону тьмы. У Хаоса опять глазки поменялись, даже красиво. «Тронешь ее, и я откажусь от соглашения». Голос Рвели был напряжен, но на Хаоса подействовал просто расслабляюще. Змей закопался в песок и исчез. Дарай подошел, осторожно обнял за плечи, но не говорил ничего. «Ну да, это не светлый. Этот понимает, что Хаос явно подслушивает сейчас». Я тоже молчала и пыталась понять хоть что-то. Похоже, я теперь воспылаю чувствами к Сиавиру. Паршиво. Паршивее не придумаешь. У нас ходили легенды об одном вампире, причем высшем, которого Хаос ради шутки влюбил в горного тролля. Именно тролля, даже не троллиху. С тех пор выражение «взять гору» стало крылатым. Просто вампир был высшим и, следовательно, крылатым, и, следовательно... Сбросив руку Арвеля с плеча, я опустилась на колени и начала раскапывать то место, в котором исчез тот мерзкий, подлый, бесчестный... «Меня ищешь?» — поинтересовались над ухом. Шайген не думает, Шайген нападает. Увы, рядом оказался Дарай и схватил меня прежде, чем у полузмея и полудемона хрустнули позвонки. А ведь я была так близко, так... «Заключу соглашение с тьмой!» — прошипела я, пытаясь вырваться из объятий Дарая. «И мы вместе вернемся и...» Хаос полностью трансформировался в змея, раскрыл капюшон со знаком все той же пентаграммы в круге и прошипел. «Тогда погибнет твой Дарай». А затем снова наклонился ко мне и прошипел. «Удачи со светлым». И мы с Рвелем провалились в песок. Я даже сказать ничего не успела,